Если бы не чрезвычайная важность операции, его бы наверняка не послали в подобную командировку. «Кто говорит?» — спросил на ломаном английском незнакомец. «Не хватает только, чтобы и он не знал английского языка», — с ужасом подумал Фрезер. «Как же мы будем общаться?» «Мне нужен герр Уве Фогель», — сообщил он. «Я вас слушаю», — ответил собеседник и вдруг сам спросил, «а вы не говорите по-немецки или по-русски?» «По-русски немного говорю», — ответил обрадованный Фрезер и уже на русском языке спросил, «я не уверен, что мой русский настолько хорош, но когда бы мы могли встретиться?» «Я думаю, не нужно откладывать», — предложил Фогель. «Мои друзья не любят, когда подобные процессы слишком затягиваются». По-русски он говорил нормально, только медленно, тщательно подбирая слова. «Может, он выходец из России?» — подумал Фрезер. «Немцы обычно говорят на русском языке с чудовищным акцентом. А этот очень хорошо. Только маленькие паузы выдают его желание подумать или вспомнить подходящее слово. Да, скорее всего, он выходец из России. Сейчас в Германии много таких людей». «Да, понимаю», — сказал он. «Когда вы сможете ко мне приехать?» «Прямо сейчас», — сказал Фогель. «Назовите ваш адрес, и я приеду через 15-20 минут». «В каком вы отеле?» «Кемпинский отель «Атлантик». Это на берегу реки», — сказал Фрезер, собираясь продиктовать более точный адрес своему собеседнику. «Я знаю», — быстро сказал Фогель. «Какой номер?» «305-й», — обрадовался Фрезер. «Пусть этот немец сам тащится под дождем». «Через 20 минут. Я как раз оставил свой автомобиль внизу у дома, не стал отгонять его на стоянку. У меня в руках будет журнал «Гонг». Надеюсь, вы меня узнаете». «Прекрасно. Я буду ждать вас внизу, в вестибюле». Фрезер положил трубку и посмотрел на часы. Снова поднял трубку и, набрав номер ресторана, попросил принести ему пару сэндвичей. Он достал из мини-бара бутылочку коньяка, раскрыв ее, плеснул янтарной жидкостью в бокал, стоявший на отдельном столике, попробовал коньяк. Приятная жидкость растекалась по всему телу. Через минуту принесли сэндвичи. Фрезер подумал, что его новое задание не столь сложно, если ему удастся сегодня договориться с Фогелем. Через 18 минут... Не любивший опаздывать англичанин надел галстук, пиджак и, спустившись в вестибюль, приготовился ждать Фогеля. Тот появился через 3 минуты, и англичанин порадовался его пунктуальности. Это обещало в дальнейшем избавить его от ненужных волнений и хлопот, связанных с необязательностью его будущего клиента. Фогель был высокого роста, худой, с короткой стрижкой под ежик. У него был острый нос и острый взгляд. «Добрый вечер», — подошел к нему англичанин, кивая. «Вы очень пунктуальны, герр Фогель. Может быть, мы пройдем в бар?» — предложил Фрезер. Фогель кивнул, соглашаясь. В баре было тихо, почти безлюдно. Звучала спокойная, мягкая мелодия. Фрезер не любил шумных баров и криков молодых людей. Они сели за столиком в углу, и Фрезер спросил гостя. «Что вы любите пить?» «Час ночи», — взглянул на часы Фогель. «Ничего?» «Может, пиво, но не больше?» «Тогда 2 пива», — попросил бармена Фрезер и перешел к делу. «Вы предлагали некий товар нашему представителю в Бонне. Он не стал уточнять, что американский коммерсант, к которому обратился Фогель, на самом деле был английским бизнесменом.